И ученики долгое время практиковались со стрелами, имевшими вместо наконечников из острого обсидиана мягкие шарики оли. Как-то раз наставник выстроил примерно 20 человек в шеренгу и сказал: «Предположим, что близ вон тех кактусов, но пали», — он указал на то, что моему взору представилось лишь размытым зеленоватым пятном, — «находится враг. Натяните луки изо всех сил и вставьте стрелы так, чтобы они смотрели точно посредине между положением солнца и линией горизонта. Готовы? Встаньте поудобнее. Теперь прицельтесь в кактусы. Спустите тетивы». Стрелы взвились в воздух, и почти сразу же последовал дружный разочарованный стон. Описав дугу, стрелы кучно вонзились в землю, причем ни одна из них даже не задела кактуса. Правда, выстрел на 100 шагов удался всем, но лишь потому, что наставник уточнил, как следует натягивать лук и под каким углом стрелять. Всем было стыдно за промах, и мы воззрились на наставника, ожидая, что он объяснит, в чем заключается оплошность. Он указал на квадратные и прямоугольные боевые стяги, древки которых были воткнуты в землю повсюду вокруг нас. «Для чего нужны эти полотнища?» — спросил пожиратель крови. Мы переглянулись. Потом Пак Тли, сын владыки Красной Цапли, ответил: «Остроконечные флажки носят на поле боя командиры подразделений. Если мы в ходе сражения рассеемся, эти флажки укажут, куда надо собраться для перегруппировки». «Верно, Пак Цин», — похвалил его наставник. «Ну а вон тот длинный стяг из перьев, он для чего нужен?» Последовал очередной обмен взглядами, и Чималь робко произнес: «Мне кажется, мы носим его в знак гордости тем, что являемся воинами Мешика». «Ответ хоть и неверный, но достойный», — заявил пожиратель крови. «Так что наказание не последует. Но пусть все обратят внимание на то, как стелится по ветру этот вымпел». Мы воззрились на флаг. Ветер был не слишком силен, и полотнище не реяло, как бывает, под прямым углом к древку, однако и не обвисло, а полоскалось под углом к земле. «Ветер! Он дует справа налево!» — взволнованно воскликнул один мальчик. «Мы целились правильно, куда надо, но ветер отнес наши стрелы в сторону от цели». «Если вы промахнулись, значит, прицел был неверным», — сухо указал наставник. «Нечего сваливать вину на бога ветра. Чтобы ваши стрелы попадали куда надо, вы должны принимать во внимание то, с какой силой и в каком направлении дует Экатль в свою ветровую трубу. Именно с этой целью на поле боя выносится стяг из перьев. Потому в какую сторону он смотрит и под каким углом висит, можно определить, куда и с какой силой дует ветер, а значит и рассчитать, далеко ли снесет он ваши стрелы. А сейчас марш туда. Соберите свои стрелы, повернитесь и выпустите их в меня. Слышите? Тот, кому удастся попасть в меня, получит освобождение от порки, даже самой заслуженной». Мы припустили со всех ног, живо собрали стрелы и выпустили их в куатчика. Увы, все они снова пролетели мимо. Если лук и стрелы используют, чтобы поразить врага на дальнем расстоянии, то для более близкой цели подходит дротик, имеющий укрепленный на легком древке тонкий, острый обсидиановый наконечник. Он не оперен, а дальность его полета и поражающая сила зависит от силы и сноровки метателя. «Имейте в виду, — говорил пожиратель крови, — как бы ни был могуч воин, одной лишь рукой он никогда не сможет метнуть дротик так далеко, как при помощи копьеметалки Атль-Атль. Это на первый взгляд палка с зацепом кажется неуклюжей. Но когда вы после долгой практики овладеете ею как следует, то поймете, зачем она нужна. Она удлинит вашу руку и удвоит вашу силу. На расстоянии 30 длинных шагов вы сможете вогнать дротик в древко толщиной в мачту, А теперь, мальчики, представьте, что будет, если он, пущенный с такой силой, попадет в человека. Если